Не бывает второстепенных вещей. Если уж вы взялись за какое-то дело, то его надо сделать хорошо. Неважно, пишете ли вы письмо, звоните клиенту или расставляете стулья в конференц-зале. Второстепенных вещей не бывает. Всегда выкладывайтесь на 100%. Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме. Хочу вам напомнить, не обязательно во всех делах стремиться к совершенству. Совершенство означает работу без ошибок, а страх перед ошибками может парализовать всю деятельность. Назовите мне фирму, которая ставит во главу угла совершенство в работе, и вы увидите, что эта фирма переживает застой. Нет, надо стремиться не к совершенству, а к необычности. Делайте все не так, как другие. Только необычные достижения остаются в памяти окружающих.